Глава 24, 156. Чертов похотливый ублюдок. Глава 24, 156. Чертов похотливый ублюдок Лёруюзе. Пока мысли Сяченя были в беспорядке, он услышал деликатный голос. Он посмотрел в направлении голоса, и он был поражен. Это была Лэнг Люсу. Он подсознательно спрятался за Лёруюзе. Лёруюз также видела Лэнг Люсу. Она слегка нахмурилась, и на ее лице появилось холодное выражение. Она посмотрела на Лэнг Люсу, которая была в красном платье, и холодно улыбнулась. «Я думала, что Лэнг Тиньюс уже убил тебя. Я не ожидала увидеть тебя такой здоровой и активной. Извини, что разочаровала тебя, но я еще не умерла. Я даже приблизилась к области святого», — ответила Лэнг Люсу, не отступая. Атмосфера казалась очень нестабильной. Была ли каждая симпатичная женщина в павильоне Небесной Сабли в ссоре с Лёруюз? У Сяченя начала болеть голова, когда он внезапно почувствовал себя плохо. Действительно, Лэнг Люс увидела, как Сячень прячется за Лёруюе. Она чувствовала, что он выглядел несколько знакомым и сказала: «Кто украдкой прячется за тобой? Твой новый ученик? Ему слишком стыдно, чтобы его видели». Когда Лёруюзе услышала это, она странно посмотрела на Сяченя и толкнула его вперед. «За что стыдиться? Чего ты боишься?» Сячень хотел заплакать, но не смог. Он действительно боялся встретиться с ней. Первоначально он думал, что это было благословение, избегание встречи с Лэнг Тиньюе. Он не думал, что столкнется с кем-то, кого он хотел бы избежать еще больше, с Лэнг Люсу. «Повернись и дай мне взглянуть на тебя». Чем больше Лэнг Люсу смотрела на Сячзыня, тем более знакомым она чувствовала его. «Черт, я был обнаружен». Сячень обернулся и слабо улыбнулся. «Мы снова встретимся, мисс Лэнг, это ты». Лэнг Люсу была ошеломлена некоторое время, прежде чем ей удалось произнести эти слова. Так же, как Сячень собирался вздохнуть с облегчением. «Ты чертов похотливый ублюдок. Как ты смеешь появляться передо мной снова? Я зарежу тебя до смерти». Раздался звук Хуандан, когда Лэнг Люсу вытащила свою саблю из ножен и быстро замахнулась в сторону Сячзыня. На ее сабле вспыхнул свет, когда она выпустила в него саблю Ци. Сячень был поражен и быстро увернулся. Сабля Ци продолжала лететь к Лёруюз, которая стояла прямо за ним. Лёруюз фыркнула и вытащила свою маленькую саблю. Со звуком шуа она разбила саблю Ци. Лэнг Люсу увидела, как Сячень вернулся, и она заставила свою саблю зажужжать, отражаясь в воздухе. Сячень казалось, что лунная тень собирается сбежать самостоятельно. Венг, маленькая сабля в руке Лёруюз также начала непрерывно гудеть. Она бросилась вперед и встала перед Сяченем, блокируя атаку Лэнг Люсу. Взрыв. Две сабли столкнулись, и раздался оглушительный металлический звук. Лёруюз стояла на своем первоначальном месте, не двигаясь, но Лэнг Люсу пришлось сделать три шага назад, прежде чем она смогла рассеять силу от сабли. Сабли в их руках непрерывно гудели. Лёруюз и Лэнг Люсу вошли в состояние слушать меч и общаться с ним. Его эффект сразу распространился по всему окружению. В радиусе тысячи метров все оружие начало вибрировать. Сабли некоторых из более слабых культиваторов вылетели и застряли в земле перед Лёруюз и Лэнг Люсу. Вскоре в землю были воткнуты сотни сабель. Все близлежащие культиваторы пришли посмотреть. Поскольку статус сражавшихся двух людей был неясен, никто не смел вмешиваться. «Лёруюзе, ты мешаешь мне убить этого похотливого ублюдка?» Лэнг Люсу посмотрела на Лёруюз и сказала агрессивно. Лёруюз холодно улыбнулась и сказала, не собираясь отступать: «Ты продолжаешь говорить, что мой ученик похотливый ублюдок. Только потому, что ты это сказала, значит ли это, что он похотливый ублюдок? Ты похотливый ублюдок. Раз ты продолжаешь требовать этого, расскажи мне, как он воспользовался тобой. Он. Слова Лёруюе были настолько злобными, что заставляли Лэнг Люсу долго краснеть. Однако, как она могла говорить о такой неловкой вещи перед всеми? Лэнг Люсу топнула ногой и яростно сказала: «Не позволяй мне увидеть тебя снова. В противном случае я тебя убью». После того, как она заговорила, она сердито посмотрела на Сяченя перед тем, как уйти. Точно так же, беспокойство успокоилось. Когда окружающие поняли, что больше нечего было видеть, все начали забирать свои сабли и уходить. Перед уходом все бросили на Сяченя осмысленный взгляд. Их смысл был ясен даже без того, чтобы они говорили это вслух. «Ты действительно крут. Ты даже посмел приставать к дочери мастера павильона». Сячень даже не мог ответить на это, у него не было возможности объясниться. Похоже, Титул «Похотливый ублюдок» собиралась распространить по всему павильону небесной сабли. Лю Руюс вернула свою саблю в ножны, прежде чем сделать несколько кругов вокруг Сиачень, оценивая его. На ее лице была слабая улыбка, которая заставила задуматься, о чем она думает. Сиачень чувствовал себя очень неловко, когда его так тщательно изучали. Он попытался объяснить. «Старшая сестра Руюс, на самом деле это недоразумение. Я действительно ничего не делал». Лю Руюс слабо улыбнулась, как распустившийся цветок. Не было ничего более прекрасного, что можно представить. Она похлопала Сиаченя по плечу. «Тебе больше не нужно ничего объяснять. Маленький Ячень, я понимаю. Я действительно не могу сказать. Ты выглядишь так чопорно, но ты способен на такие вещи». Сиачень чувствовал себя невероятно подавленным. Наконец он понял боль толстяка. Как раз, когда он хотел объяснить, военный корабль снова полетел с горизонта. Это был военный корабль, полностью выкованный из черного бездонного железа. На замени на носу этого корабля было слово «Чжун» — 7. На носу корабля стоял человек в черном. Его взгляд был как молния, когда его взгляд скользнул по платформе. Люди, на которых он смотрел, чувствовали, как будто их сердца были заколоты мечом. Это было крайне невыносимо. «Чжун Сюань Пика Цань Дуэня здесь. Скоро будет хорошее шоу. Интересно, какое выражение лица у него будет, когда узнает о том, что произошло раньше. Он уже много лет преследует Лэн Клюсу, однако он даже не смог прикоснуться к ее рукам. Это будет интересно». Люди внизу обсуждали последние события. Многие из них смотрели на Сиаченя, заставляя его чувствовать себя очень неловко. Они радовались несчастью Сиаченя. Черный военный корабль немного затрясся, прежде чем остановиться. Чжун Сюань медленно повел учеников Пика Цань Дуань в угол. Были некоторые люди, которые знали Чжун Сюаня, и они быстро бросились рассказывать ему, что только что произошло. Чжун Сюань перестал двигаться, и выражение его лица сразу стало угрюмым. Его шаги были тяжелыми, когда он привел учеников Пика Цань Дуань к Сиаченю, наполненный убийственного намерения. «Ты, Ячень, верно?» Чжун Сюань остановился и встал примерно в 3 метрах от Сиаченя, когда он говорил. Он полностью раскрыл свою ауру, сосредоточив свое убийственное намерение на Сиачене, произнося каждое слово, которое он произносил. Он посмотрел на Сиаченя, который прятался за Лю Руюс, и сказал: «Ты осмелишься сделать шаг вперед?» Его убийственное намерение было ясно в его тоне. Он не скрывал его вообще. Если Сиачень выйдет вперед, его непременно встретит яростной атакой. Он открыто издевается надо мной, и он немедленно шагнул вперед, чтобы убить меня из-за необоснованной истории. Сердито подумал Сиачень, когда его собственное убийственное намерение медленно распространялось, и его правая рука уже была на рукоятке лунной тени. «Ты посмеешь повторить это снова?» — неожиданно заговорила Лю Руюс, как раз, когда Сиачень собирался сделать свой ход. Холодное выражение появилось на ее симпатичном лице. Грудь Чжун Сюаня сжалась, когда он подумал о прошлых достижениях Лю Руюс, и не мог не проклясть в своем сердце. Он был слишком опрометчивым сегодня. С его силой святого высшей стадии он ничего не сможет сделать перед Лю Руюс. Однако, если он отступит в плачевном состоянии перед всеми, он определенно станет посмешищем в будущем. Кроме того, позади него было много учеников Пика Цань Дуань. Он не может проиграть Лю Руюс. Размышляя об этом, Чжун Сюань не мог не улыбнуться холодно. «Почему бы мне не посметы, Донг?» Сразу после того, как Чжун Сюань заговорил, появился холодный свет. Лезвие сабли уже было прямо перед его глазами, и некоторые пряди его волос медленно падали на землю. Чжун Сюань был поражен. Он оттолкнул ноги от земли и отступил назад. Тем не менее, Лю Руюи была намного быстрее, чем он. Ее сабля вспыхнула, и на его боевой броне сразу же появилась трещина на груди. Из трещины потекла кровь. Все окружающие люди вдохнули холодный воздух. Если бы эта боевая броня не поглотила часть удара, Чжун Сюань мог бы быть разрезан на 2 половины. Глаза Сиаченя загорелись. Движение Лю Руюи было рубить из основных техник сабли. Он не ожидал, что она раскроет такую мощь, когда его ударит. Из раны хлынула кровь, и это было невероятно больно. Чжун Сюань был действительно рассержен. Его правая рука отодвинулась назад, желая достать свою саблю. Раздался звук Хуан Дан, но ему удалось вытащить свою саблю только наполовину, пока она не была отброшена левой рукой Лю Руюс. Ветер завыл, когда она молнией ударила его по груди. Ее нога мгновенно ударила его грудь. Лю Руюи очень хорошо контролировала свою силу. Чжун Сюаня не ударили достаточно сильно, чтобы он взлетел в воздух. Он просто упал на землю. Из его спины доносились звуки ка-ка-ка-ка. Он сломал множество ребер. Когда Чжун Сюань захотел встать, Лю Руюи безжалостно ударила его в грудь. Чжун Сюань застонал от боли. Из его рта текла кровь, когда он снова распростерся на земле. Хотя для описания этого потребовалось так много времени, все это произошло за несколько секунд. Двое обменялись только одним ходом друг с другом. Все ученики Пика Цаньдуэнь не смогли вовремя среагировать. К тому времени, когда они отреагировали, Чжун Сюань уже был серьезно ранен Лю Руюс. Он лежал на земле, не в силах пошевелиться. Чжун Сюань был главным учеником Пика Цаньдуэня. Он был так же хорош, как и первый внук мастера Пика. Он также был истинным наследником Пика Цаньдуэнь. Если что-нибудь случится с ним под носом у всех здесь, у них тоже не будет счастливого конца. Все ученики Пика Цаньдуэнь вытащили свои сабли и быстро бросились на Лю Руюи. Лю Руюс холодно рассмеялась и высвободила свою ауру. Все окружающие люди не могли не дрожать. Это аура святого высшей стадии. На самом деле она уже стала святым высшей стадии. Как ужасно. Неудивительно, что она смогла победить Чжун Сюаня одним махом. Их сила сильно отличалась. Под этой ужасающей аурой ученики Пика Цаньдуэнь остановились. Все они смотрели на Лю Руюс с шокированными лицами, не решаясь сделать еще один шаг вперед. Лицо Чжун Сюаня также было переполнено шоком. Он сказал с недоверием: «Как это может быть? 2 месяца назад ты была святым средней стадии. Как ты так быстро продвинулась? Когда культиватор достигнет сферы святого, каждое продвижение в стадии приводит к огромному увеличению силы. Однако продвижение вперед было невероятно трудным. У некоторых людей было недостаточно таланта, и они не могли продвигаться вперед даже по прошествии 10 лет. Лю Руюс было всего 24 года, и она уже была святым высшей стадии. Вероятно, в павильоне Небесной Сабли было не так уж много людей с таким талантом. Лю Руюс отступила назад и посмотрела на Чжун Сюаня, который лежал на земле. Она холодно сказала: «Проваливай, и перестань так сильно выпендриваться передо мной, иначе я тебя убью. Твой отец даже не посмеет ничего сказать». Глава 25, 157. Публичный враг людей. Глава 25, 157. Публичный враг людей. Ученики Пика Цаньдуэнь быстро помогли Чжун Сюаню подняться и наложили на него золотую мазь. После того, как они подобрали его, они быстро ушли и быстро убегая. В это время с горизонта показались еще 3 военных корабля. На знаменах кораблей были слова Лю, 5, Юс, 55, и Фэнг М. Люди Пика Ванрин, Пика Бичин и Пика Гандю пришли. Какое совпадение, истинные наследники 3 пиков были также преследователями Лэнг Люсу. Интересно, какую реакцию они будут иметь. Некоторые люди внизу смеялись, когда они говорили: «Черт возьми, здесь почти армия». Сиачень почувствовал сильную головную боль, он наконец понял высказывание Конфуция. Причина, по которой женщины не могут быть оскорблены, заключалась в том, что последствия действительно невыносимы. Сколько преследователей у этой женщины, это никогда не закончится. Когда Лю Руюс увидела разочарованное выражение лица Сиаченя, она слабо улыбнулась. «Если бы ты был молодым мастером павильона Небесной Сабли, люди могли бы преследовать и тебя». Сиачень потерял дар речи, когда сказал: «Это шутка не смешная. Кстати, старшая сестра Руюс, разве у такой врожденно красивой женщины, как ты, нет нескольких преследователей? Если они есть, они могут помочь мне выйти из этой ситуации». На лице Лю Руюс не было никаких выражений, когда она беззаботно сказала: «Если бы у меня были такие бессмысленные преследователи, я бы убила их одним ударом сабли. Я не смогу предоставить тебе такого человека». 3 военных корабля медленно спустились, и вскоре кто-то рассказал им о том, что только что произошло. Истинные наследники 3 пиков взглянули на Сячиня. Тем не менее, они все боялись Лю Руюс и не подходили. Вскоре многие культиваторы подошли к основанию вершины и бросились к платформе. Огромная платформа вскоре была заполнена людьми. Похоже, что лекция этого монарха была очень привлекательной для всех этих культиваторов. Когда Лю Суй Фэн и остальные увидели Сячиня, они быстро бросились к нему. Однако Лю Суй Фэн просто поприветствовал Сячиня, прежде чем помчаться к месту, где находились ученицы Пика Нефритовой Девы. Лю Руюза холодно фыркнула: «Безнадежный, Бо». Как раз в этот момент в окружении появились пространственные колебания. Там была видимая пульсация в воздухе. Это был знак прибытия монарха. Когда культиватор достигает сферы монарха, он получает первоначальное представление о пространственных законах. Путешествие за тысячи километров на одном дыхании для них не считалось трудным. Достигнув дальнейшего совершенствования, они смогут сжать свои собственные законы и стать мудрецами, имея продолжительность жизни в 1000 лет. Тем не менее, не было никаких известий о появлении каких-либо мудрецов в Великой Империи Цинь за последние 1000 лет. Внезапно рябь стала ритмичной. Небольшая пространственная трещина появилась на высокой платформе в небесной восходящей платформе. Старик появился из ниоткуда. Лицо старика было полно морщин, и от него исходило сильное чувство летаргии. Однако его глаза были такими же яркими, как звезды. Они казались глубокими и далекими, как будто они содержат безграничную вселенную. Сильная аура мгновенно распространилась по всей горной вершине. Каждый мог почувствовать огромное давление на себе. Шумная небесная восходящая платформа немедленно затихла. Сиачень посмотрел на культиватора на платформе и был поражен. Скорее всего, это был пиковый монарх, который был всего лишь в одном шаге от становления мудрецом. Если бы продолжительность жизни старика могла продлиться достаточно долго, он мог бы продвинуться. «Прошло много времени с тех пор, как я последний раз выходил, я не уверен, что у меня будет больше возможностей в будущем. Ладно, хватит ерунды от меня, я расскажу о своем опыте. Однако помните, у каждого свой стиль, не стоит просто слепо следовать за другим человеком. Вы должны хорошо понимать свою ситуацию и не откусывать больше, чем можете переживать». Несколько хриплый голос старика дошел до ушей всех. Его голос не был громким, но... похоже, он прямо запечатлелся в их умах, в результате чего его слова не были легко забыты. «Когда я был молодым, я был полон надежд и мечтаний. Я нес свою любимую саблю и пришел в павильон небесной сабли. Я хотел стать самым мощным в мире мастером сабли. Я хотел изучить технику сабли, которая была неблокируемой, самую быструю технику сабли в мире. Когда я начал стареть, я понял, насколько глупым и недалеким я был в прошлом. В конце концов я понял, что значит откусывать больше, чем можно проживать, и пытаться прыгнуть на небеса за один шаг. К тому времени, когда я это понял, я уже потратил впустую десятки лет. Все думают, что сабля самая тираническая, самая доблестная. Однако они не знают, что у каждой сабли есть свои чувства и характер. Будь она нежной, как вода, или элегантной и непринужденной, или простой и тупой. Аналогично, у каждого мастера сабли есть свои индивидуальности. Я помню, что в прошлом я встретил несколько смехотворно талантливых гениев. Сабля, которая сопровождала меня много лет, была разбита на две части. Я переключался между несколькими саблями и тренировался с горечью в течение многих лет, но все еще не мог сравниться с этими гениями. Некоторые люди рождаются благословенными небесами. Каждый в конечном итоге столкнется с такими людьми. Независимо от ситуации, саблю можно заменить, но сердце мастера сабли не должно колебаться. Старик говорил очень медленно, содержание его лекции сильно отличалось от того, чего ожидал Сиачень. Первоначально он думал, что он будет излагать очень мощную боевую технику. Кто знал, что он будет говорить только о своем опыте и понимании. Его речь была предельно простой, он не говорил ни о какой классике, ни о какой-либо глубокой теории. Старик говорил только о каждой трудности, с которой он сталкивался в каждой сфере совершенствования, через которую он прошел. Обычный опыт, сопровождаемый обычной манерой говорить старика, не привел к внезапным улучшениям или просветлению. Тем не менее, все присутствующие получили некоторое понимание. Это произошло потому, что переживания, о которых говорил старик, были пережиты культиваторами в разных сферах совершенствования. Они смогли получить ответ на многие трудности, с которыми они столкнулись, из слов старика. Когда старик говорил о трудностях и неудачах, с которыми он столкнулся, когда он был великим мастером, Сиачень слушал очень внимательно. Впоследствии он сравнил это с его текущими ситуациями. Многие из проблем, с которыми он столкнулся, были внезапно решены. Кроме того, когда он говорил о сфере святого, это дало Сиачиню руководство, позволяющее ему сделать свой путь более гладким. Старик не только говорил о своем собственном опыте, он даже говорил о некоторых своих уникальных представлениях о техниках сабли. Каждое объяснение сопровождалось его личным опытом, используя его реальный опыт в качестве тематического исследования. В его словах не было пробелов, Все присутствующие могли легко их понять. Сиачэнь не мог не восхищаться этим стариком. Это был настоящий мастер. Он не говорил ни о чем фальшивом, не делал вид, что знает что-либо. Он не говорил о глубоких, но пустых теориях или излишне сложных концепциях. Потому что никто не сможет понять такие слова и только поднимет еще больше вопросов. Талант человека определяет, насколько быстро он способен прогрессировать. Однако настойчивость человека определяет, как далеко он сможет пройти. Нельзя сдаваться из-за отсутствия таланта, смотря на себя свысока. Решительность является более важным фактором. После того, как старик сказал это, он тихо и бесследно удалился. Его голос все еще звучал в ушах каждого. Это привело к тому, что никто не понял, что старик ушел. Через долгое время все вернулись к реальности и поняли, что старик уже ушел. Платформа начала возвращаться в прежнее шумное состояние. Все они сформировали небольшие группы по двое или трое и направились вниз по вершине. Спускаясь, они обсуждали то, что узнали. Шао Ян взволнованно сказал: «Пока я буду настойчив, я смогу стать монархом однажды». Ранее, когда старик говорил о своем прошлом опыте, он говорил о встрече с сильным культиватором, который сосредоточился на совершенствовании своего тела. Он был чрезвычайно сильным, сравнимым с монархом. Таким образом, Шао Ян был чрезвычайно воодушевлен этим. Сиачэнь слабо улыбнулся и промолчал. Он согласился с последним, что сказал старик. Если бы у кого-то был большой талант, но не было настойчивости, он бы не пошел далеко по пути совершенствования. Лю Руюзе посмотрела вдаль и увидела Лю Суйфена, который улыбался, сопровождая Чу Синьюнь. Она покачала головой и сказала: «Что касается сегодняшнего плана по сбору цветка ледяного кристалла, оставьте его Еченю и Суйфену. Шао Ян и Сиамен не должны идти. Я уже говорила с Суйфзен утром. Просто подожди, пока он будет готов, и ты можешь идти». Шао Ян покачал головой и сказал: «Старшая сестра Руюзе, мое сердце горит. Пожалуйста, отпустите и меня. Горит твоя голова». Лю Руюзе использовала свою рукоять сабли, чтобы стукнуть по толстой голове Шао Яна. «Ты считаешь себя экспертом после того, как выслушал несколько советов. Охладись, прежде чем снова говорить об этом». Шао Ян закрыл рот сразу после того, как почувствовал боль. Он перестал говорить о том, что он горит или что-то в этом роде. Он последовал за Лю Руюзе до подножия горы. Сиачэнь не ушел с ними, он стоял там, ожидая Лю Суйфена. Через некоторое время Лю Суйфен направился к Сиачэню. К удивлению Сиачэня, за ним следовала красавица номер один из пика нефритовой девы, Чу Синьюнь. Сиачэнь нахмурился. Что он делает? Этот ребенок был слишком безрассудным и опрометчивым, приводя с собой девушку, когда они собирались сделать какую-то работу. Лю Суйфен быстро подошел, его красивое лицо улыбалось. Он представил Сиачэню: «Это мисс Синьюнь из пика нефритовой девы. На этот раз она пойдет с нами в долину злого ветра». «Здравствуй, я Чу Синьюнь. Лю Суйфзен часто упоминает о тебе», — сказала Чу Синьюнь, чтобы приветствовать Сиачэня слабой улыбкой. Незабываемая красота Чу Синьюнь обычно заставляла чувствовать себя подавленным, когда они стояли рядом с ней. Тем не менее, Сиачэнь раньше видел много симпатичных девушек и все еще имел некоторый иммунитет к этому. Выражение лица Сиачэня не изменилось, он только улыбнулся и сказал: «Интересно, какое дело преследует мисс Чу?» Прежде чем Чу Синьюнь смогла ответить, Лю Суйфен бросился отвечать. Помимо совершенствования, Синьюнь также является алхимиком. Хотя она может получить некоторые травы в секте, это будет стоить слишком много очков вклада. Таким образом, она собирает большинство из них сама. Чу Синьюнь кивнула и признала ответ Лю Суйфена. Сиачэнь потерял дар речи, увидев поведение двоих. Он был уверен, что Лю Суйфен даже раньше не держал ее за руку. «Неважно, пока мы можем получить цветок ледяного кристалла. Я надеюсь, что не будет никаких неожиданностей», — беспомощно подумал Сиачэнь. Все трое начали спускаться с горы. По пути Лю Суйфен с энтузиазмом говорил, комментируя самые разные темы. Иногда Чу Синьюнь улыбалась, делая ее очень красивой. Это привело к тому, что Лю Суйфен был очень доволен и удовлетворен. Сиачэнь тихо покачал головой, он ничего не мог с этим поделать. После того, как трое спустились с горы, они не сразу покинули горный хребет Линюнь. Вместо этого они пошли в мастерскую духовных зверей в павильоне Небесной Сабли. До долины Злого Ветра было довольно далеко. Хотя все трое не были медлительны, они не хотели тратить свою эссенцию на путешествие. Таким образом, Они намеревались арендовать несколько быстрых лошадей для путешествия. Используя жетон внутренней секты, трое могли бесплатно арендовать лошадь самого низкого ранга. Если бы они хотели взять на прокат духовного зверя, им пришлось бы доплатить. В мастерской духовных зверей разводили всевозможных духовных зверей. Если бы у вас было достаточно духовных камней, можно было бы даже арендовать духовного зверя высокого ранга, помогающего в боях. Однако трое могли только смотреть на них, арендовать их было очень дорого. Хотя Сячиню не испытывал недостатка в богатстве, он не мог просто раскрыть это. Глава 26, 158. Снова в долине злого ветра. Глава 26, 158. Снова в долине злого ветра. После того, как они зарегистрировались и подобрали лошадей, они собрались начать свое путешествие. Внезапно сзади раздался враждебный голос. «Брат Лю, пожалуйста, подожди». Сячень повернул голову и увидел Сонг Цэньхэ, летевшего на трехметровом жеребце пламенного облака и направляющегося к ним. За ним следовало несколько учеников Пика Биюн, которые также летели на жеребцах пламенного облака. Этот жеребец пламенного облака был духовным зверем Триго ранга типа лошадь. Его мех был похож на красное облако огня, из-за чего он выглядел особенно красиво. Кроме того, он мог бежать очень быстро, как будто это было огненное облако. Лю Суйфэн увидел Сонг Цаньхс, и улыбка на его лице исчезла. После этого он немедленно обернулся и сказал: «Просто игнорируйте его, пойдем». Сказав это, он сразу же сел на лошадь. Сячень и Чу Синьюнь тоже последовали его примеру и очень быстро исчезли из видения Сонг Цэньхэ. Сонг Цэньхэ холодно улыбнулся и похлопал своего коня. Он сказал: «Подожди, пока я не покорю твою сестру. Посмотрим, насколько вспыльчивым будет твой характер». Внезапно Чжан Цзинь, который был сзади, сказал: «Старший брат Сонг, этот ребенок редко покидает Пик Цинюнь. Это редкая возможность. Мы должны быть в состоянии быстро их догнать». Сонг Цэньхэ улыбнулся: «Я буду принимать решение здесь. Сегодня день, когда цветет цветок ледяного кристалла. Этому болезненному крестьянину на Пике Цинюнь нужен цветок ледяного кристалла, чтобы сохранить его жизнь». Похоже, что между Пиком Биюн и Пиком Цинюнь была злоба. В противном случае Лю Руюза и Лю Суйвзен не отреагировали бы так, как в тот момент, когда увидели Сонг Цэньхэ. Хотя Сячиню было любопытно, было ясно, что Лю Суйфэн не хотел об этом говорить. Таким образом, Сячень не спрашивал его об этом. Все трое очень быстро путешествовали на лошадях, поднимая облако пыли везде, где они пробегали. Хотя они не были хорошими лошадьми, как жеребец пламенного облака, они все же были намного быстрее обычных лошадей. Проехав 4 часа, они наконец достигли долины злого ветра. Как и в прошлый раз, окраина была шумной. Возможно, это был первый раз, когда Чу Синьюнь приехала в такое место. Она была очень любопытна и оглядывалась повсюду. Однако, когда такая симпатичная девушка, как она, не будет сдержанной, она привлечет к себе много внимания. Очень скоро она привлекла внимание каждого культиватора в долине злого ветра. Сячень даже слышал, как слюна безостановочно капала из их ртов. Они были настолько вульгарны, насколько могли. Он не мог не думать: «Я надеюсь, что не будет никаких проблем». Хорошо, что у троих были серебряные жетоны. Это сделало их статусы очень ясными. Эти внешние ученики не могли наблюдать и предпринимать каких-либо действий против них. Даже самый обычный ученик во внутренней секте сможет легко убить трех внешних учеников в одно мгновение. Это стало результатом жесткой и напряженной конкуренции. Лю Суйфэн наконец-то восстановил цвет лица и нашел место для содержания лошадей. Было ясно, что он был знаком с этим местом. После этого они втроем вошли в долину злого ветра. «Синьюнь, я боюсь, что что-то может пойти не так. Можем ли мы сначала забрать цветок ледяного кристалла?» — спросил Лю Суйфэн у Чу Синьюнь. Чу Синьюнь улыбнулась: «У меня нет проблем с этим. В конце концов, мне не нужны травы срочно. Я буду относиться к этому как к осмотру достопримечательностей». Лю Суйфэн улыбнулся, когда услышал это. Они быстро добрались до места, где должен быть цветок ледяного кристалла. На Пике Цинюнь был старший, которому требовался цветок ледяного кристалла, чтобы помочь ему остаться в живых. Таким образом, Лю Суйфэн регулярно приходил собирать цветы ледяного кристалла. Хорошо, что старший почти выздоровел. После этого похода он сможет полностью выздороветь, и им больше не нужно будет идти на все эти неприятности. Лю Суйфэн шел впереди. Это был не первый раз, когда он приходил сюда, и он был намного лучше знаком с этим местом, чем Сячень. По пути они проходили мимо рек и лесов, но им удалось добраться до этого утеса, не встретив никаких духовных зверей. Что-то здесь не так, должна быть какая-то проблема. Все трое только что вышли из леса, и до них донеслось жутко кровавое зловоние, принесенное ветром. Цвет лица Люсу и Фена побледнел, когда они быстро бросились вперед. Под высоким утесом лежали две мертвые молодые ледяные обезьяны. Их груди были вскрыты, а ценные части и духовные ядра были отобраны. Когда они посмотрели вверх на скалу, то место, где изначально находился цветок ледяного кристалла, было пустым. Даже его корни и листья кто-то вырвал. Это была трава, которая была нужна им, чтобы спасти кого-то, и, тем не менее, ее кто-то забрал. У Люсу и Фена опустел взгляд, и он пробормотал. Как это получилось? Кто такой злой, что даже вырвал корни? Сиачень осмотрел тела молодых ледяных обезьян и обнаружил, что их кровь еще не высохла. Судя по состоянию ран, было ясно, что человек недавно ушел. Сиачень расширил свое духовное чутье, и мгновенно все в 2000 с лишним метров появилось в его уме. Сиачень устранял каждого культиватора один за другим. Наконец, он заметил двух великих мастеров. Они прятали свои серебряные жетоны от глаз. Сиачень вернул свое духовное чутье и превратил его в нить. Он осмотрел тела этих двоих и обнаружил, что один из них нес на себе сверток с цветком ледяного кристалла. После долгой прогулки они остановились посреди леса. Группа культиваторов, летевших на жеребцах пламенного облака, долго ждала там. Ведущий их был никто иной, как Сонг Цэньхэ. Он получил цветок ледяного кристалла и показал зловещую улыбку. Он сказал: «Лю Руюс, давай посмотрим, как ты на этот раз отвергнешь меня. Когда я полностью покорю тебя, пик Цинюнь будет естественным образом присоединен к моему пику Биюн». Выражение лица Сиачэня стало холодным, и в его сердце появилась ярость. Он испускал тяжелое убийственное намерение. Выражение его лица было особенно жестоким. Рядом с этой группой людей был внешний ученик в цветочных одеждах. Это был человек, который издевался над человеком со шрамом ранее, Ян Тинчжэн. Ян Тинчжэн слабо улыбнулся. «Старший брат Сонг, я очень хорошо выполнил это поручение, верно? Среди внешней секты у меня больше всего шпионов. Если ты хочешь, чтобы я присматривал за человеком, я бы точно смог раскрыть все его секреты». Этот Ян Тинчжэн был вторым молодым мастером клана Ян в провинции Сихэ. С его огромным происхождением, Сонг Цэньхэ не осмеливался пренебрегать им, он медленно сказал, улыбнувшись: «Брат Ян, перестань шутить со мной. Как это может быть, что ты выполняешь поручение для меня? Я, Сонг Цэньхэ, должен тебе одолжение. В пике Биюн для тебя обязательно найдется место». Ян Тинчжэн удовлетворенно улыбнулся. Он так много работал для Сонг Цэньхэ, чтобы добиться такого результата. Если бы он смог войти на пик Биюн, его позиция в клане немедленно взлетела бы. Сиачень больше не мог продолжать слушать. Он наставил духовную метку на Сонг Цэньхэ, прежде чем быстро убрать свое духовное чутье. У Люсу и Фена все еще было темное выражение лица. Чу Юньсинь, которая была рядом с ним, не знала, как его утешить. Сиачень немного подумал, прежде чем сказать: «Этот цветок ледяного кристалла забрал Сонг Цэньхэ». «Сонг Цэньхэ?» Лю Суй Фэн был ошеломлен, когда услышал это. «Ячень, откуда ты это знаешь?» Конечно, Сиачень не мог рассказать ему свой секрет, и у него не было другого выбора, кроме лжи. «У меня есть тайное сокровище, которое имеет чрезвычайно сильное восприятие. Я увидел двух внутренних учеников, которые передавали цветок ледяного кристалла Сонг Цэньхэ». «Презренный», — сказал Лю Суй Фэн. Он сжал правую руку в кулак и сильно ударил по скале. На скале появились трещины, и камни посыпались вниз. «Этот Сонг Цэньхэ, должно быть, намеревается использовать цветок ледяного кристалла, чтобы угрожать моей сестренке. Ранее его отец пытался устроить брак между ними в качестве предлога для аннексии пика Цинюнь. После того, как он был отклонен моей сестренкой, они не сдались. Теперь они используют такие подлые средства». Чу Синьюнь была спокойнее и думала о деталях. Она спросила Сиачэня: «Ячень, сколько людей привел Сонг Цэньхэ? Каков их уровень совершенствования?» Сиачэнь ответил: «Включая его, в общей сложности 10 внутренних учеников. Самым сильным является Сонг Цэньхэ, который является пиковым великим мастером. Кроме них, есть и внешний ученик по имени Ян Тинчжэн. Он великий мастер низшей стадии. Именно он следовал за Лю Суй Фэном и сообщил о его местонахождении Сонг Цэньхэ». Когда Чу Синьюнь услышала это, На ее симпатичном лице появилась ярость. Самым слабым внутренним учеником был, по крайней мере, великий мастер низшей стадии. При добавлении Ян Тяньчжина было в общей сложности 11 великих мастеров. На их стороне были только они сами. Разница в силе была слишком большой. Холодный свет вспыхнул в глазах Лю Суйфена. Он сказал холодным голосом, не обращая внимания на все остальное. «Мы должны получить цветок ледяного кристалла. В противном случае этот ублюдок может добиться моей сестренкой. Ячень, показывай дорогу. Мы должны перехватить их, прежде чем они покинут долину». Сиачень кивнул и обнаружил духовную метку, которую он оставил ранее. Он использовал искусство парения облака лазурного дракона и быстро направился к этой группе людей, двигаясь так же быстро, как молния. Он постоянно думал о ситуации на своем пути. Внутренние ученики павильона Небесной Сабли были элитами. Среди той же сферы совершенствования и уровня, обычные культиваторы не будут им соперниками. Сиачень не смел быть небрежным. Внезапно Сиачень остановился. Он сказал, расстояние слишком велико. Кроме того, они едут на жеребцах пламенного облака. Мы никогда не сможем наверстать упущенное. После того, как он заговорил, серебряный военный корабль появился из его глаза. Он проигнорировал их шок и быстро сказал, быстрее, вперед. Ситуация была срочной. Хотя Чу Юньсинь и Лю Суйфен были поражены, у них не было возможности задать какие-либо вопросы. Они сразу же прыгнули, не сказав больше слов. После того, как они поднялись на борт, Сиачень изо всех сил управлял формированием на серебряном военном корабле. Они превратились в серебряную вспышку и стремительно полетели вперед. Сиаченю потребовалось некоторое время, чтобы опередить группу Сонг Цэньхэ. Сиачень сразу спустился и прыгнул на большое дерево. Они должны пройти мимо, здесь, не проявляйте никакой милости, убьем их всех. В словах Сиаченя не было никаких эмоций, они были невероятно холодными. Чу Синьюнь и Лю Суйфен даже немного задрожали от страха. Чу Синьюнь сказала, Ячень, убийство других членов секты, серьезное преступление в павильоне Небесной Сабли. Если бы нас поймали, нас бы казнили. Мы должны обсудить это с Сонг Цэньхэ. Как наивно. Сиачень холодно улыбнулся и сказал, думаешь, все такие же чистые, как ты. Если ты боишься, тебе не нужно участвовать. Мягкосердечность только все испортит. Во всяком случае, этот вопрос не имеет к тебе никакого отношения. Чу Синьюнь была ошеломлена, когда услышала это. Она слегка нахмурилась. Сиачень так разозлила ее, что она задохнулась. Она не ожидала, что Сиачень будет таким прямым. В павильоне Небесной Сабли не было мужчин, которые посмели так с ней разговаривать. Лю Суйфен также посоветовал. Это действительно может быть бой до смерти. Синьюнь, было бы лучше, если бы ты спряталась сначала. Донг, донг, донг. Скачущих лошадей можно было услышать впереди. Земля слегка дрожала. Сиачень чувствовал легкое дрожание дерева, пока он был скрыт в нем. Он вынул лук истребителя души стрелы эссенции света и сосредоточился, натягивая тетиву лука. В его видении не было ничего другого, кроме его цели. Глава 27, 159. Холодный укус убийственного намерения. Глава 27, 159. Холодный укус убийственного намерения Сау. Когда Сонг Цэньхэ и другие появились в видении Сиаченя, Сиачень без колебаний выпустил стрелу. Стрела эссенции света превратилась в луч света и быстро полетела вперед, неся безграничное убийственное намерение. Эта стрела не была выпущена в Сонг Цэньхэ. Эта битва была слишком опасной, поэтому Сиачень не осмеливался ожидать слишком многого, завершив это одним выстрелом. Эта стрела была нацелена на самого слабого человека в группе, Чжан Цзиня. Когда скакали скакуны и сумерки поднялись в воздух, Сонг Цэньхэ, который ехал на лошади, внезапно почувствовал убийственное намерение. Он увидел луч холодного света, быстро спешился и закричал, «Враг атакует! Спешится, быстро!» Сиачень был удивлен. К счастью, он не нацелил стрелу эссенции света на этого человека. Учитывая время его реакции, вполне вероятно, что он не получил бы отдачу от своих усилий. В то время как Чжан Цзинь спешивался, стрела эссенции света прибыла со звуком сау и ударила его в шею. Огромная сила за стрелой мгновенно сбила его с лошади. Чжан Цзинь был сбит с ног и врезался в другого культиватора. Жеребец пламенного облака был поражен и начал дико прыгать, превращая все вокруг в хаос. Среди хаоса мелькнула еще одна стрела эссенции света и ударила шею другого ученика Пика Биюн, прижав его к земле мертвым. В мгновение ока два великих мастера были убиты. В группе вспыхнула паника. Все они спрятались за высокими жеребцами пламенного облака. Сячень видел, что других возможностей нет, и убрал лук истребителя душ. Он достал свою лунную тень и сказал: «Давайте сделаем наш ход, вам двоим нужно помочь мне задержать Сонг Цэньхэ». Видя, что Сячень решительно планирует немедленно атаковать и убить двух учеников Пика Биюнь, Лю Суйфэн и Чу Юньсинь были в состоянии неверия. В конце концов, они были соучениками павильона Небесной Сабли, поэтому у них все еще были некоторые сомнения в их сердцах. Лю Суйфэн отреагировал только после того, как Сячень заговорил. Он быстро спрыгнул с дерева. Чу Синьюнь некоторое время колебалась, прежде чем последовать за ним. Когда Сячень спустился вниз и приземлился рядом с Сонг Цаньхс, в небе пронеслась молния. Стоя позади жеребца пламенного облака, Сонг Цэньхэ ясно видела внешность Сячэня. Он с удивлением сказал: «Это ты, ученик Лю Руюэ? Ты смеешь убивать людей моего Пика Биюн? Ты действительно ищешь смерть?» В тот момент, когда он заговорил, оставшиеся 8 культиваторы высунули головы и увидели только Сячэня. Их первоначальный страх немедленно исчез, когда они использовали свои ауры, чтобы окружить Сячэня давлением. «Ты передал себя мне, так что не вини меня за жесткие меры. Убить его». Лицо Сонг Цэньхэ замерло, когда он говорил: «Хуан Данг Данг». Сабли были извлечены из ножен, когда огни сабель осветили территорию. Были вспышки холодного света и вой ветра, когда 8 фигур бросились на Сячэня, сопровождаемые безграничным убийственным намерением, которое сосредоточилось на Сячэне. Сонг Цэньхэ не сделал ход лично. В его глазах Сячэнь уже был покойником. Ему не нужно было двигаться. Он посмотрел вдаль и увидел быстро бегущих фигур. Уголок его рта изогнулся в холодной улыбке. «Лю Суйфэн и Чу Синьюнь, это тоже хорошо, это хороший повод для меня, чтобы сделать шаг к тебе. Полет на крыльях, хаотичный танец тысячи лет». Сячэнь спокойно использовал хаотичный танец тысячи лет. Сильный воздушный поток окружил его. Он уже был в небе, постоянно меняя свои позиции. Свет сабли пролетал всюду хаотично, и было много металлических лязгов. Сячэнь оставил после себя серию изображений, мгновенно отправив бесчисленные удары. Несмотря на нападение позже, его атаки поразили 8 человек, напавших на него первыми. Было много после изображений, и они не могли отличить реальное от иллюзорного. Ученики Пика Биюнь смотрели на изображение в небе, даже не в состоянии определить, где находится Сячэнь. Им приходилось пассивно защищаться саблями каждый раз, когда на них летел свет сабли. Этим 8 человек противостоял Сячэнь в одно мгновение. Кроме того, он, казалось, вовсе не был в невыгодном положении, фактически одерживая верх. Бескрайние огни сабель казались бесконечными, сочетаясь с бесчисленными остаточными изображениями в небе, которые ошеломляли их. Когда хаотичный танец тысячи лет был полностью исполнен, тело Сячэня остановилось в воздухе, и лазурный дракон выпрыгнул из реки в его теле. Его действия создавали впечатление, будто он прыгнул в воздух и быстро отступил назад. Когда он приземлился, все 8 культиваторов были в определенной степени ранены, по крайней мере, с множественными ранениями. Ян Тинчжэн, который был среди толпы, внезапно сердито закричал: «Я разорву тебя до смерти!» Хватающая рука дракона. Огромная черная рука появилась над головой Сячэня, блокируя солнце и покрывая небо, когда она сильно ударила по Сячэню. Выражение лица Сячэня немного изменилось. Он не ожидал, что этот Ян Тинчжэн будет учеником клана Ян с унаследованным боевым духом. Он оттолкнул ноги от земли и быстро увернулся. Оставшиеся 7 человек непрерывно двигались и быстро бросились на Сячэня. Огни сабель хаотично летели отовсюду в его направлении, когда 7 человек использовали свои боевые техники, чтобы напасть на Сячэня. Сячэнь не паниковал перед лицом опасности и полностью развязал все, что он понял за последние несколько дней. Он использовал только основные техники сабли, чтобы разбить эти боевые техники одну за другой. 8 движений сабли: взмах, рубить, толкать, срезать, скольжение, качание, раскол и прокалывание. Всякий раз, когда противник открывался, он нападал, используя на практике все, чему он научился, сражаясь с 7 людьми одновременно. Иногда он уклонялся от огромной черной руки над собой. Техника небесного ранга «Облачное искусство лазурного дракона» позволила Сячэню быть гибким, как дракон наводнения. Хотя ситуация была опасной, он не пострадал вообще. Все эти семь человек были учениками Пика Бьюн. Они часто тренировались вместе и умели отлично сотрудничать друг с другом. Сячень не смог найти слабое место и мог только бороться с ними до полной остановки. С другой стороны, Лю Суйфэн знал, что их личности уже раскрыты, поэтому он без колебаний взял в руки свою саблю и вступил в бой с Сонг Цэньхэ. Оба они усвоили различные техники Пика Цинюнь и Пика Буюнь, что сделало их бой очень интенсивным. Тем не менее, культивирование Сонг Цэньхэ было немного выше, чем у Лю Суйфэна. Он держал преимущество с самого начала. Если бы Чу Синьюнь не помогала Лю Суйфэну рядом, могла возникнуть опасная ситуация. «Чу Синьюнь, ты забыла правила павильона небесной сабли. Они уже совершили тяжкое преступление, напав на своих товарищей по секте. Если ты им поможешь, ты совершишь ту же ошибку». Видя, что бой затягивается, Сонг Цэньхэ использовал психологическую тактику в отношении Чу Синьюнь. Именно эти слова поразили нервы Чу Синьюни. Ее руки не могли не остановиться на мгновение. Сонг Цэньхэ холодно улыбнулся и воспользовался этой возможностью, чтобы послать три послеизображения. Его тело было как текущая вода, и его скорость внезапно удвоилась. Это было изображение трех плавающих облаков Пика Бьюн. Лю Суйфэн, который работал с Чу Синьюнь, был застигнут врасплох и был поражен тремя саблями. На его груди появились три кровавые раны, и кровь немедленно потекла. Видя, как Лю Суйфэн получил травму, Чу Синьюнь внезапно пришла в себя. Она быстро двинулась, чтобы заблокировать смертельный удар Сонг Цэньхэ. Двое снова работали вместе, чтобы защититься от атак Сонг Цэньхэ. Однако было ясно, что они оказались в невыгодном положении. Сячень умело обращался со своей саблей и имел дело с огнями сабель семи человек. Он ясно видел предыдущую сцену и не мог не вздохнуть. В такой критической точке Чу Синьюнь была все еще в оцепенении. Эта леди ненадежна. Шуя, заметив, что Сячень отвлекся, один из семи культиваторов воспользовался возможностью увеличить скорость и использовал свою саблю, чтобы нанести небольшой порез на руке Сячиня. Группа начала радоваться. После столь длительного обмена ударами они, наконец, смогли ранить Сячиня. Их боевой дух был немедленно повышен, и холодный блеск их лезвий стал еще острее. Сячень слабо улыбнулся про себя. Он взглянул на нисходящую черную руку и сделал вид, что споткнулся, прежде чем тут же был сбит ею с ног. Он пошатнулся и упал, а потом поднялся в жалкой манере. Группа позади него немедленно воспользовалась созданным промежутком и использовала несколько огней сабли, чтобы атаковать его. К тому времени, когда Сячень обернулся, его тело было покрыто ранами. У него было болезненное выражение на лице, из-за чего он выглядел очень несчастным. «Больше не нужно тратить время, приложите больше усилий и быстро добейте его», — взволнованно сказал Ян Тинчжэн, посылая еще одну огромную черную руку. Семь учеников Пика Бьюн также были взволнованы. Кто бы ни нанес смертельный удар, тот получит самый большой вклад. К тому времени Сонг Цэньхэ щедро вознаградит их. Их запасы эссенции быстро истощались, поскольку они использовали всевозможные убийственные техники. Их изначально совершенная координация начала становиться хаотичной, поскольку они думали только об убийстве Сячиня, как только могли. Однако эти люди не заметили, что, хотя у Сячиня было много ран, его раны не были смертельными. Кроме того, раны не были даже глубокими, только царапали его кожу. Он выглядел так, словно был сильно изуродован, но на самом деле это были просто поверхностные травмы. В течение последних двух месяцев он постоянно закалял свое тело. Теперь при обычной атаке было очень трудно оставить смертельную рану на его теле. На лице Сячиня было крайне неприглядное выражение, когда он быстро отступил. Его шаги казались явно сбивающими с толку, как если бы его били в бурном шторме. Он едва не налетел на деревья и спотыкался налево и направо, окруженный опасностями. Казалось, что все, что требовалось, было одним последним нападением, и Сячень погибнет несчастной смертью. Как раз в этот момент, потому что погоня была слишком интенсивной, один из учеников Пика Бьюн вырвался далеко вперед группы. Глаза Сячиня загорелись. Он прекратил двигаться, и в его правом глазу непрерывно начало бушевать бескрайнее безграничное пламя. Когда этот ученик увидел, что Сячень перестал двигаться, он был очень счастлив. Он прыгнул в воздух и использовал свою саблю, чтобы отрезать голову Сячиня. Когда лезвие находилось всего в дюйме от лба Сячиня, из правого глаза Сячиня внезапно вырвалось плотное пламя размером с палец. Его скорость была чрезвычайно быстрой, проникая прямо в грудь этого ученика. В груди этого человека появилась дыра. Его охватил ужас, когда он недоверчиво наблюдал, как дыра в его груди начала увеличиваться. Казалось, он пытался за что-то ухватиться, но не мог остановить распространение огня. В одно мгновение он превратился в кучу пепла, разбросанную по земле. Ся Цзю. Ситуация, которая произошла внезапно, застала учеников Пика Бьюнь врасплох. Ан Лит вещает: обратите внимание, что этот Ся отличается от Ся Чиня. Это мало что значит и часто используется вместе с частью имени человека, чтобы сформировать прозвище нежности. Так что в этом случае это похоже на маленького Цзю. Три культиватора Пика Бьюнь, которые были близки с Ся Цзю, потеряли рассудок и выкрикнули злобно. Они прыгнули в воздух и атаковали Ся Чиня 6-6-метровыми огнями сабель. Ся Чень показал презрительную улыбку. Эта атака трех иррациональных культиваторов казалась очень жестокой, но они были полны слабых мест. При некотором мастерстве с этим можно было легко справиться. Ся Чень сделал шаг назад и слегка наклонился вперед, выполняя технику толкать из основных техник сабли. Раздался звук Хуандан, когда лунная тень заблокировала три удара сабли. Огромная черная рука в небе снова образовалась. Ян Тинчжэн хотел воспользоваться этой возможностью, чтобы полностью уничтожить Ся Чиня. «Ты уже закончил». Ся Чень холодно фыркнул и указал левой рукой на небо. Его палец напоминал меч, когда материализовалась такая же огромная черная рука. Огромная черная рука спроецировала жест Ся Чиня, используя палец в качестве меча. Она мгновенно прорвалась через хватающую руку дракона Ян Тинчжэня. Глава 28. 160. Разрыв. Глава 28. 160. Разрыв. Выражение лица Ся Чиня не изменилось, когда он разжал пальцы. Огромный черный кулак имитировал действие и превратился в ладонь с вытянутыми пальцами. Как это может быть? Без унаследованного боевого духа клана Ян было бы невозможно выполнить хватающую руку дракона. Как он смог узнать ее? Под недоверчивым взглядом Ян Тинчжэна огромная рука обрушилась на него, насильственно повалив его на землю. Его вырвало ртом крови. Ся Чень оглянулся, и лазурный дракон в его теле гневно заревел. Бескрайняя эссенция потекла в его правую руку, и он ударил лунной тенью. Задул сильный ветер, когда он отбросил трех человек в воздух. Молния спустилась с неба. Лунная тень загорелась ослепительным светом. Ся Чень быстро использовал взмах сабли. Это была техника стремительной громовой сабли, которая была почти на великом совершенстве. Этот удар был молниеносным. Он нес холодный ветер, когда он расколол человека, готовящегося атаковать сзади, пополам. Когда три ученика Пика Бьюнь увидели, что Ся Чень разрезал пополам их спутника пополам, они почувствовали холод в своих сердцах перед этой шокирующей сценой. Они были ошеломлены на мгновение, прежде чем они снова крепко схватили свои сабли и бросились к нему. Ся Чень слабо улыбнулся и сделал шаг вперед. Еще одна вспышка молнии сверкнула в небе, когда импульс Ся Чэня медленно нарастал. Повернувшись лицом к трем ученикам Пика Бьюнь, бросающимся вперед, Ся Чень крепко сжал рукоять сабли. Он небрежно взмахнул ею, и появился яркий свет. Он мерцал электричеством. «Удар!» — закричал Ся Чень, и луч света сильно завибрировал. Он издал громкий звук и произвел сильную ударную волну, когда взорвался. Три культиватора были немедленно откинуты. Сзади послышались шаги. Оставшиеся три культиватора приближались к нему сзади. Ся Чень проигнорировал их, и он взлетел в воздух, сопровождаемый треском грома. Ся Чень уже усовершенствовал стремительный небесный удар. Его тело, казалось, разрывалось сквозь пространство, создавая свет радуги. Радужный свет исчез в одно мгновение. После долгого молчания раздался громкий гул, он пробил культиватор и разорвал его на части. Ся Чень странно остановился в воздухе, ни на чем не стоя. Хрусты грома продолжали цвести позади него. Звуковые волны отражались в окружающей среде, вызывая падение листьев деревьев в густом лесу. Поскольку Сонг Цинхэ не хотел отвлекаться, он не обращал внимания на борьбу на другой стороне. Теперь, когда Ся Чень создал такое волнение, он не мог не взглянуть, даже если не хотел. В конце концов, после того, как он посмотрел, Сонг Цинхэ побледнел. Первоначально он думал, что может легко справиться с Ся Ченем. Тем не менее, Ся Чень уже убил трех учеников Пика Бьюнь и даже взял верх над остальными. Лю Суй Фэн и Чу Синьюнь были также поражены силой Ся Ченя. Они быстро воспрепятствовали Сонг Цинхэ, не давая ему прийти на помощь. Борьба между этими тремя стала еще более интенсивной. Сонг Цинхэ стал еще более тревожным. Его удары становились все сильнее, заставляя их отступать. Однако после того, как Чу Синьюнь раскрыла свою истинную силу, проблем с атаками Сонг Цаньхс не возникло. Стремительный громовой удар. Ся Чэнь слабо крикнул, и сабля взорвалась светом. Она была как заряд молнии, спускающийся с неба и приземляющийся на голову ученика Пика Биюн. Лунная тень рубанула, создав звук кака. Духовное оружие, которое использовал культиватор для блокировки, немедленно распалось на две части. Лунная тень не остановилась после этого, разделив этого культиватора на две половины, вертикально посередине. Убив двух человек, Ся Чэнь не остановился, чтобы отдохнуть. Соединив свои движения плавно, как текущая вода, он выполнил второй стремительный громовой цепной удар. Импульс Ся Чэня теперь поднялся до своего пика. Чувство, которое он испускал, было похоже на чувство бога грома. С импульсом, перенесенным от предыдущих четырех ходов, сабля теперь несла за собой чрезвычайно огромную силу. Она была также очень быстрой. Ее было невозможно заблокировать. Шуя. Два культиватора рядом были аккуратно разрезаны пополам. Ослепительная энергия ударила их электрическим током, пока они не обуглились до черноты, осталось еще трое. Ся Чэнь брал свою саблю и встал в вертикальном положении. Накопленный импульс медленно исчезал. Оставшиеся три культиватора были теперь полностью напуганы. Они хотели бежать, но не смогли этого сделать. Они боялись, что Сонг Цэньхэ может причинить им неприятности, если они это сделают. Если это произойдет, они окажутся в ужасном положении на пике Биюн. Его эссенция должно быть почти исчерпана. Не надо бояться. Все трое утешали друг друга, когда они бросились на Ся Чэня. Ся Чэнь слабо улыбнулся, внезапно превратившись в размытое пятно. Лунная тень превратилась в три сабли, и ее скорость сразу же удвоилась. Это изображение трех плавающих облаков. Как он этому научился? Эту секретную технику мог выучить только истинный наследник Пика Биюн. После того, как она достигнет великого совершенства, она будет эквивалентна боевой технике земного ранга. Трое не могли понять, как Ся Чэнь выполнил ее. Все трое были застигнуты врасплох, когда Ся Чэнь плавно прошел мимо них, оставив на них ужасные раны. Кровь непрерывно хлестала. Интересно. Пробормотал Ся Чэнь. Он не ожидал, что изображение трех плавающих облаков будет таким мощным, когда он впервые выполнил его, используя формулу изменения истока, техники происхождения мудреца. Она была такой же нежной и спокойной, как текущая вода, но в ней была сила бурной реки. Она непрерывно струилась, но двигалась, как того желали, в результате чего человек не мог следить за ней своими глазами. Это была сущность изображения трех плавающих облаков. После того, как Ся Чэнь выполнил изображение трех плавающих облаков, он внезапно понял, это было чудесное состояние. Это было то, что можно было найти, но не искать. Ся Чэнь полностью забыл об окружающей обстановке. Он был погружен в это чудесное состояние. Формула изменения истока непрерывно копировала изображение трех плавающих облаков. Все тело Ся Чэня было похоже на крошечный поток, непрерывно текущий. Поток медленно поднялся и превратился в бурлящую реку. Она вздымалась и извергалась, создавая множество брызг. «Нет, это не так, это не ощущение изображения трех плавающих облаков», — подумал Ся Чэнь, когда изменились его движения. Бурлящая река медленно успокаивалась и превращалась в спокойное море. На море не было волн, его поверхность походила на зеркало. Плавающие облака быстро плавали на поверхности, как будто это было другое небо. Вода медленно текла под поверхностью. Под тихим и неумолимым нападением в течение долгого времени водой камень размером с гору превратился в углубление в земле. Внезапно Ся Чэнь проснулся. Он не мог не удивляться, когда оглядывался вокруг. Он неосознанно прошел расстояние в 100 метров. Три ученика Пика Биюн также были притянуты им. Их тела были полностью покрыты ранами, каждая из их ран была невероятно глубокой. Они были настолько мертвы, насколько могли. Места, мимо которых проходил Ся Чэнь, имели трещину глубиной в 1 метр, как будто вода протекала через них. Это было чрезвычайно гладко, без каких-либо ударов. Сонг Цэньхэ смотрел с удивлением. Его глаза были полны неверия. Он пробормотал про себя. Это состояние совершенства, подобное воде. Даже мой отец не достиг этого. Воспользовавшись тем, что Сонг Цэньхэ отвлекся, Лю Суй Фэн закричал, и на его сабле неожиданно появился свет сабли. Когда свет сабли устремился вперед, Сонг Цэньхэ почувствовал опасную ауру. Он быстро переключил свое внимание назад и заблокировал эту атаку. Когда Ся Чень подошел, он смотрел на Сонг Цинхэ, который сражался. Ян Тяньчжэн, который был в стороне, медленно приходил в себя, изо всех сил пытаясь встать. Хватающая рука дракона. Ся Чень даже не удосужился взглянуть на него. Огромная черная рука появилась из ниоткуда и образовала огромный кулак. Земля содрогнулась. Ян Тяньчжэн превратился в мясную пасту. Ся Чень с легкой улыбкой медленно подошел к Сонг Цинхэ. Он проявил свое духовное чуть в божестве в воздухе. Божество открыло глаза. Его взгляд был похож на яркий факел. Свет пронзил воздух, стреляя в Сонг Цинхэ. Это было божество, которому подражали древние мудрецы. Духовное чуть Ся Ченя, естественно, было не таким сильным, как у древних мудрецов, но этого было достаточно, чтобы справиться с Сонг Цинхэ. Сонг Цинхэ, который сражался с Лю Суйфэном и Чу Синьюнь, испытывал бесформенное давление. Это было похоже на пару глаз, пронизывающих время и пространство, смотрящих ему в голову. Чем ближе подходил Ся Чень, тем сильнее становилось давление. Ему казалось, что его сердцебиение синхронизировалось с шагами Ся Ченя. Взрыв, взрыв, взрыв. Его сердцебиение становилось все сильнее и сильнее, как будто оно могло выпрыгнуть из его груди. Сонг Цинхэ подумал, что происходит. Этот человек, только великий мастер низшей стадии. Нет необходимости паниковать. Я должен сохранять спокойствие. Хотя Сонг Цинхэ старался изо всех сил сохранять спокойствие, его руки и ноги казались связанными. Он сразу выявил множество слабых мест. Лю Суйфэн воспользовался этой возможностью и вызвал многочисленные раны на его теле. Ся Чень не делал никаких шагов. Он просто стоял тихо, постоянно сосредотачивая свое духовное чутье на божестве. Золотой свет появился за этим невидимым божеством. Этот золотой свет был очень сияющим, очень ослепительным. Внезапно из глаз божества вспыхнул золотой свет. Золотой свет проник в душу Сонг Цинхэ. Сонг Цинхэ задрожал, когда его глаза расширились. Его тело было временно сковано невидимой силой. После того, как божество выпустило золотой свет, оно немедленно распалось. Ся Чень воспользовался этой возможностью и выполнил искусство парения облака лазурного дракона. Казалось, он превратился в дракона и взлетел в воздух. Облако пыли поднялось, когда Ся Чень прошел мимо Лю Суйфэна и Чу Синьюнь. Он мгновенно прибыл к Сонг Цинхэ и использовал свою саблю, чтобы рассечь его грудь. Бум! Раздался громкий металлический звук. На самом деле этот парень был одет в боевую броню высшего ранга земного ранга. Атака Ся Ченя не смогла убить его одним ударом. Однако огромная сила, собранная на сабле, сбила его с ног. Кровь текла из уголка его рта. Было очевидно, что он получил серьезную травму. Сонг Цинхэ проснулся в реальности. Он увидел, что потерял преимущество, и быстро повернулся, чтобы убежать. «Думаешь о побеге? Оставь цветок ледяного кристалла!» — яростно закричал Лю Суйфэн. Он прыгнул с земли и начал вращать ладонями. Лю Суйфэн быстро бросил быстро вращающуюся саблю, вызвав сильный ураган. Ураган мгновенно обвился вокруг Сонг Цинхэ и поднялся его в воздух. Изнутри раздавались жалкие крики. Когда он наконец остановился, Сонг Цинхэ был покрыт ранами и тяжело упал с неба. Ся Чень вышел вперед и снял его пространственное кольцо. Высыпав все, на землю упало множество духовных камней низшего ранга, а также множество лекарств и пластин хорошего качества. Ся Чень выудил цветок ледяного кристалла из груды предметов и передал его Лю Суйфэну. На лице Лю Суйфэна появилась улыбка, когда он получил его с радостью. Видя, что там было по меньшей мере 100 духовных камней низшего ранга, Лю Суйфэн улыбнулась еще больше. Он спросил Ся Чзыня, что мы будем делать с духовными камнями. Его смысл был очень ясен, они собираются разделить добычу, однако с Чу Синьюнь Лю Суйфэн не мог раскрыть такую мысль. Он хотел, чтобы Ся Чень нарушил эту тему.